День. Бойцы строем бегают вокруг казармы. Артефакт-датчик пытается засечь меня, но у него ничего не получается. Главное не расслабляться. Если активирую слабое заклинание, то по всей базе включится сирена. А именно так здесь и работает. Как только датчик замечает неопределенную магическую энергию, то сигнал сразу поступает командиру части и высшему командованию. Всего было два таких случая, и то учебные. Требовалось просто испытать работоспособность всего комплекса в целом. В самой военной части полно современного вооружения, и оно часто используется. Всего в военной части более 3000 рядовых бойцов, сотня сержантов и 17 офицеров. Этого должно хватить для обороны целого среднего города. Вот только большая часть рядовых бойцов – это простые добровольцы, которые были призваны совершенно недавно. Все-таки во всех странах действует военное положение. А вот это уже интересно. У одного добровольца родной брат живет в Германии. Не все так плохо в мире. Источники хаоса остаются недосягаемыми целями для уничтожения. Жертв много, но этого недостаточно для разрушения целостности страны. Обороне границ отдается приоритет, но более малый, чем уничтожение существ хаоса. Многие люди ради сохранения своих жизней переходят через мнимые границы стран. Мне кажется, мир уже изменился. Целые границы стран могут поменяться. Некоторые города станут городами-призраками. Происходит естественный отбор населения по всей планете. Это, конечно, не Третья мировая война, но и не полное вымирание человечества. Главное, чтобы до обмена ядерным арсеналом не дошло. В общем, не все так плохо. Некоторые маги уже начали в открытую сотрудничать с правительством страны. А есть еще случай тайного сотрудничества. Голова побаливает. Нельзя мне так далеко заходить. Я и так узнал многое. Невозможно узнать все за такое короткое время. Мне надо жить своей жизнью и не отвлекаться на другие. Мир может выжить и без меня. Я не избранный герой, который только один может такое вытворять. В том мире существуют опытные высшие маги, которые с легкостью переплюнут меня в магическом сражении. Сейчас я должен сосредоточиться над своими задачами на предстоящей операции. 2 дня. Первая половина дня уйдет на уничтожение источника хаоса. Остальное время изучать город и по возможности спасать мирных жителей. Так и поступим. Сейчас я частично представлен сам себе. С магией пока стоит повременить. Целый час читать мысли сразу нескольких людей разом. В военной части полно бойцов, и читать мысли поодиночке было бы непродуктивно по времени. И сейчас я расплачиваюсь за свои эксперименты с ментальной магией. Глава 22. 5 военно-транспортных вертолетов летели над запретной зоной. Пустые деревни и дороги. И только нечисть свободно гуляет под нами. Как же хорошо, что рядовая нечисть не может использовать дистанционные магические заклинания. Запретная зона стала тюрьмой для мирных жителей. Электричество в города поступает, но только если оно не нарушено. Гуманитарная помощь доставляется по воздуху с помощью вертолетов. По данным из доклада, города в запретной зоне лишь частично контролируются военными. Городу Осиповичи не повезло в этой плане. Источник хаоса внутри химического предприятия «Солнце». Из-за него военные не смогли вовремя создать оборону. Мирные жители выживают как могут. Милиция с военными пытается подобраться к источнику хаоса, но прямо сейчас занимаются эвакуацией мирного населения. В общем, правительство приняло единственно верное решение – а именно эвакуировать всех мирных жителей из запретной зоны. Я попробую эту проблему решить. Конечно, не полностью. Нужно оставить работу вооруженным силам. Они за несколько дней эвакуировали более 10 тысяч мирного населения из запретной зоны. Минутная готовность. Операция по зачистке города от нечисти начинается. Нельзя было больше ждать. Прямо сейчас вся нечисть нападает на военную часть, где военные и полиция создали заграждение из машин и поврежденной военной техники. Оборона держится, но она не выдержит, если вся нечисть из химического предприятия решит напасть. Вертолеты начали приземляться на пустой участок рядом с предприятием. Нечисть пыталась подобраться и помешать высадке. Бойцы с вертолетов отстреливали ее из крупнокалиберного пулемета. Только не помрите. У меня нет задач все время руководить группой бойцов, которых отправили вместе со мной на задание. Они исполняют задания своего командования и мои, если я прикажу. Я выпрыгнул из вертолета самый первый. В отличие от обычного человека, я не ограничен физическими рамками. Раскидываю силовые лезвия во все стороны. Я лишь помогаю бойцам в их деле. В этот раз я буду пробиваться до источника в открытую. Так я помогаю бойцам. Пока доберусь до источника, смогу убить как минимум сотню существ хаоса. Я чувствую сильный магический источник. Пока определить тип магии не получается. Магия хаоса не дает это сделать. Ситуация становится все опаснее. Я чувствую это. Источник хаоса готов породить более сильное существо. Кто же это будет? Ответ на поверхности. Есть у меня теория, что существа появляются в своей непосредственной среде обитания. Змей Горыныч и жар-птица появились рядом с огненными магическими источниками. Водяной и русалка появились из источника порядка, который расположился прямо в воде. Это будет что-то жуткое. Источник хаоса внутри химического предприятия, но нет точной информации, где именно. Точно не сверху. Из других мест работники просто не успели выбраться. Может, они еще живы. Нечисть не умна сама по себе. Она чувствует людей, но вместе с этим безмозглая. От нечисти легко спрятаться, если закрыться в помещении. Проблема в их силе. Если закрыть дверь перед сильной нечистью, то она просто проломит препятствие. Нечисть похожа на зомби, но есть кардинальные отличия. Если зомби являлись людьми в прошлом, то нечисть совершенно другой вид существ. Они как будто специально не бросают свой источник хаоса. Ждут, когда источник хаоса распространит магию хаоса по местности. Может, существа хаоса ослабевают без магии хаоса? Теория имеет право на существование. Нечисть у источника хаоса куда сильнее той, которая сейчас пытается прорваться через баррикады военных. Но это правило не работает на существ порядка. Возможно, дело в том, что при появлении существо получает силы от источника. При появлении более сильного существа источник исчезает. В таком случае все становится намного легче. Надо просто уничтожить магию хаоса вокруг источника хаоса. Сейчас решили воспользоваться мной, но уже было применение неуправляемой концентрированной магии для уничтожения магии хаоса. Это не сможет решить полностью проблему с существами хаоса. Они остаются, но сильно ослабевают без магии хаоса. Пока в других странах пытаются просто оградить источники хаоса, в России их успешно уничтожают. Вот он, источник хаоса, большой и мощный. Видимо, химические реагенты были впитаны магией хаоса. В любом случае, пока не уничтожу источник хаоса, не смогу найти магический источник, а он мне экстренно необходим. Нечисть снова пытается до меня добраться, но все бесполезно. Стоит ли призывать сильное существо? Вот в чем вопрос. С одной стороны, я смогу узнать возможности сильного существа, но я в городе. Что если появится существо по типу Змея Горыныча? Этого нельзя допустить. Я хоть и имею свои собственные интересы, но ставить их в приоритет, когда самолично становлюсь причиной гибели мирного населения, просто не намерен. Если бы я только знал о существе, которое появится из источника хаоса, значит, уничтожу источник хаоса без призыва. Минута. Осталась минута до полной готовности концентрированной магической энергии. У меня всего одна попытка. Если заряд будет слабее, чем источник хаоса, то я наоборот призову существо. Я должен выложиться на полную. Сделать так, чтобы взорвать не только источник хаоса, но и существ хаоса рядом со мной. Сейчас концентрированная магическая энергия на большой скорости врезается в источник хаоса. Реакция вступает в силу. Через 5 секунд произойдет большой магический взрыв. На стенах предприятия начали появляться трещины. Секундой произошел мощный взрыв, сопровождающийся световым шоу. Колдун докладывает: источник хаоса уничтожен. Начинаю зачистку города от нечисти. Этого хватит для того, чтобы от меня отстали на некоторое время. Прямо сейчас группа моих бойцов прорывается к военной базе. Путь не близкий, но его нельзя преодолеть на вертолете. Бойцы помогают мирным людям, которые прячутся в домах от нечисти. У меня же совершенно другие интересы. Я теперь знаю, где расположен магический источник. Источник примерно 9 уровня с большим содержанием теневой магической энергии. Я редко использую теневую магию. Просто не было случая. Что я могу сделать, если получу высший уровень в теневой магии? Закрыть ограниченное пространство полной темнотой? Как вариант, современные технологии не дают преимущества над теневой магией, так как тень полностью блокирует источники света. Но есть и явная проблема в магии тени. Если ты обладаешь магическим зрением, то сможешь увидеть в этой темноте. В общем, это просто прекрасный шанс сбегать из закрытых пространств. Магический источник оказался в подвале. Это просто удача, что магический источник остался цел после мощного магического взрыва. Если бы я переборщил с концентрацией, то от предприятия ничего не осталось. Взрывная магическая реакция может быть пострашнее ядерной реакции, так как у людей нет возможности заблокировать такую мощь. Магический источник поглощен. Для выполнения основного задания потребовалось всего 2 часа. В теории я могу пройтись по всему городу и убить всю нечисть по пути. Так и поступлю. Сейчас мне просто нужно закрепить свои магические возможности. Увеличиваю свои физические возможности на максимум. Теперь я готов к усиленной тренировке. Прыгать по крышам домов не получается. Современные дома высокие и располагаются на достаточном расстоянии друг от друга. Так что применю другую тактику. Совершаю высокий прыжок и приземляюсь на балконе 2-го этажа. Не все дома такие высокие. Осиповичи хоть и город, но большая часть домов располагается на отдельных участках. Нечисть быстро дохнет. В этой части города ее практически не осталось. Самое странное то, что за мной увязался один транспортный вертолет. Видимо, только он может меня нормально преследовать. Вместе с этим по всему городу звучит сирена. Всем мирных граждан призывают оставаться дома и ждать прихода военных. И самое главное, не пугаться странностей. Это касалось, видимо, меня. Только я сейчас сильно выделяюсь по сравнению с обычными военными. Быстро перемещаюсь и убиваю нечисть с помощью силовых лезвий. Я, конечно, стараюсь не пересекаться с людьми, но есть шанс потерять контроль в управлении и случайно попасть в стену. Заклинание укрепления тела, постоянное использование силовых лезвий и самое главное — контроль жизни. В основном я убивал нечисть на открытой местности, но в некоторых случаях приходилось забираться в чужие квартиры. Меня не волнует их личное пространство. Если нечисть забралась в квартиру, то надо ее как можно быстрее устранить. Личные вещи людей меня не интересуют. Разве что драгоценности. Лишние ресурсы никогда не помешают. Правда, тогда я становлюсь мародером. И как мне тогда поступать? С одной стороны, неизвестно, выжили те люди. Они могли потерять все, когда эвакуировались. Но что если их не стало? Все равно я становлюсь мародером, за которым, между прочим, приглядывают в реальном времени. Нет, мне нельзя брать лишнее. Я и так могу получить нужные мне ресурсы от командования в еще большем количестве, чем я найду здесь. Но что делать с техникой? Чисто теоретически у меня будет возможность взять один телефон или планшет и использовать его для анонимного поиска информации. Думаю, стоит прихватить один с безлимитным интернетом. Но выбирать нужно осторожно. Интернет возможен только через сим-карту. В таком случае на нее могут позвонить и легко вычислить мое местоположение. Не зря я изучал возможности современных технологий. Отслеживание будет происходить в любом случае. Особенно если узнают, что была потеряна одна сим-карта из квартиры, где я был. Командование определенно будет изучать все номера, которые будут привязаны к паспортам хозяев квартиры. Значит, остается вариант подобрать телефон прямо на улице. Причем поднимать все, которые найду. Таким образом, я смогу увеличить шанс своего незаметного получения беспроводного интернета. Вот только существует другая проблема, а именно оплата для продления работы интернета. Если оплачу, то это может полностью выдать номер моему командованию. Они будут отслеживать все возможные номера, которые прикреплены к людям, проживающим в этом городе, только для того, чтобы не дать мне возможности получить доступ к информации без их ведома. Это означает, что у меня буквально нет шансов заполучить собственный интернет. Хотя есть один вариант, но он мне не нравится. Я должен буду с помощью ментальной магии заставить оформить совершенно новую сим-карту. Таким образом, я смогу заполучить свой личный номер на экстренный случай. А может, не все так плохо? Что если я зря волнуюсь? Я в Беларуси. Страны-союзники, но это не отменяет случаев, когда могут не выдать конфиденциальную информацию. Решено. Пока не буду злить командование. Всю нужную информацию я смогу добыть из своего интернета и из других людей. Колдун докладывает. Замечено множественное скопление людей в подвале одного дома. Приступаю к спасению. Людям требовалась моя помощь. 10 человек были сильно напуганы. Дом частично разрушен нечистью. 3 средних беса бегали по разрушенному дому. И как мне поступить? Бесов я убью, но вот люди останутся в неведении. Я должен им сказать, что они в безопасности. Но стоит ли их сопроводить до безопасного места? Прямо к группе бойцов. Но я не могу этого сделать. До группы бойцов 1 километр. Я смогу добраться за 3 минуты, Но вот мирные жители так не смогут. Значит, моя задача просто уничтожить бесов и показать людям безопасный путь. Так и поступлю. Бесы даже не успели среагировать на мое появление. Три точных попадания и нечисти нет. Теперь осталось открыть вход в подвал, но перед этим предупредить людей. Можете выходить, вы в полной безопасности. Думаю, этого хватит. Только один мужчина крепко держал засов в люке. Видимо, он все еще боится, что нечисть осталась наверху. Первым вылез мужчина с ружьем. Таким оружием даже слабого беса не убить. Они сделали правильный выбор, что спрятались в подвале. Следуйте указаниям людей с вертолета. Вот теперь точно все. Сопровождение мирных жителей до безопасной зоны не входит в мои задачи. Меня волнует другое. Зачем полковник сказал о террористической группировке в запретной зоне? Возможно, дело в том, что у военных Белоруссии нет шансов их вычислить. И только с помощью меня можно решить эту проблему. Людей в запретной зоне много, и террористы банально могут разделиться и скрыться от военных, притворившись беженцами. В любом случае встретить группу террористов просто так не получится. Нужна нереальная удача или точные сведения. Точных сведений у меня нет. Значит, надеемся на удачу. Вертолет отстал от меня. Мой план удался. Теория подтвердилась. За мной не просто следили. Это был вертолет прикрытия. Именно для таких случаев, когда требуется спасти большое количество людей. Но это не отменяет факты, что за мной следят. Даже сейчас, когда им пришлось задержаться для спасения людей. На мне закреплен маленький маячок. Они знают в реальном времени мое местоположение. Мне просто нужно убивать всю нечисть на своем пути. Глава 23. Я возвращался на поезде в Россию. Операция по освобождению запретной зоны от нечисти продлилась 3 дня. Получилось освободить всего 2 города. Один день на зачистку Осиповича и 2 дня в Бобруйске. Интересный опыт. Простая планомерная зачистка улиц от нечисти. В Бобруйске ситуация была куда лучше. Источник хаоса появился рядом с городом. Пострадала только часть города. Я занимался спасением мирных жителей, которые по определенным причинам не могли эвакуироваться в безопасную часть города. Этим я и занимался 2 дня. Зачищал улицу, а потом докладывал военным о количестве мирного населения, которым требуется помощь. Проблема была с людьми, у которых были серьезные травмы. Меня не мучает совесть. Я мог бы уменьшить их боль, залечить некоторые раны, но я этого не делал. По простой причине, мне нельзя было показывать свою магию восстановления. Я не знал, насколько серьезное ранение получил человек. Я мог навредить своими действиями. По крайней мере, пока не получу нужные знания и квалификацию. Только когда я этим могу заняться, все время занят другими делами. Сейчас у меня совершенно другие проблемы. Командование недовольно моим поведением. Я выполняю задания, но по-своему. Именно поэтому мне не дают выполнять задания, где требуется работа сплоченной группой. Когда ты должен исполнять приказы своего командира, я этого не могу. Но и командир из меня слабый. Мне объяснили смысл провокации с поездом. Теперь Запад точно не сможет договориться о покупке магических артефактов у России. Простой план, который решает сразу несколько проблем. От потраченных ракет до невозможности заключить сделку. А самый лучший вариант, когда Европа признает свою вину и будет просить помощи у России. Правда, даже в таком случае не стоит им помогать. Никакой гуманитарной помощи пока не получишь предоплату. И даже так нельзя полностью забывать про предательство. Я не знаю, как именно это будет, но к этому нужно подготовиться. Один из вариантов – простая провокация. Срыв поставок в другие страны с возможностью кражи самого товара. В таком случае Запад получает товар за бесплатно и вместе с этим разрушает торговые соглашения между двумя дружественными странами. В общем, их демократические страны превратятся в обычных разбойников. А как поступают с разбойниками? Самый лучший вариант в полном устранении угрозы. Вот только убийство не будет поощриться. Наоборот, страны Запада осудят убийство и наложат новые санкции. Или введут свои миротворческие войска как бы для предотвращения таких нападений, но вместо этого будут брать налог за проезд. Из простых бандитов превратятся в наглую власть. С одной стороны, мне нет до этого дела. Если правительство решит прогибаться под наглостью Запада, то мне будет проще уйти в свободное плавание. Только перед этим заберу магические манипуляторы и ядра. Да, это будет кража, но я не могу просто простить то, что магические артефакты будут за бесценок продаваться врагу. Но это вариант на возможное будущее. Прямо сейчас мне нужно продумать план своего магического развития. Колдун, не забывай свои основные обязанности. Думаешь, тебе все дозволено? Тебе и так дают простые задачи и ждут их выполнения. Но сейчас я хочу поговорить совершенно о другом. Два задания. Первое заключается в участии в совместных боевых учениях России и Китая. Второе задание будет выходить из результатов первого. Интересно получается. С первым заданием все понятно. Только лейтенант не сказал главного, а именно то, что оно начнется уже через час. За три дня правительства двух стран успели договориться и назначить дату и время совместных учений. А они не думали, что я могу прибыть на два часа позже. Или у них все запланировано. Тогда мне не стоит волноваться. Я готов к выполнению задания. А теперь жду, когда лейтенант расскажет мне подробности совместных учений. Совместные учения начнутся через час. В первой части ты будешь только наблюдать. Два отряда спецназа двух стран должны будут совместными усилиями уничтожить один из источников хаоса. В твои задачи входит обычная слежка за всеми бойцами для предотвращения смертельных случаев. Пока все просто. Вертолет летит прямо к месту совместных учений. Все идет по их плану. Просто наблюдать, мне спасать любого, кто подвергает себя смертельному риску. Вопрос хороший, и ответ уже получен на него частично. Бойцы должны учиться на своих ошибках. Спецназ хорошо подготовлен для выполнения различных операций. Учения подразумевают использование мощных магических артефактов. Твое прямое вмешательство может только навредить бойцам. Все правильно. Бойцы сами должны справляться с источниками хаоса. После тебя ждет настоящее испытание. Ты должен будешь сразиться один с двумя отрядами спецназа. В задачи спецназа входит захват мага, то есть тебя. Покажи, на что ты способен. Ты можешь использовать все свои заклинания продвинутого уровня для обезвреживания бойцов. Ранения допустимы, а вот смертельных случаев лучше не допускать. Ну как справишься? Вопрос хороший. Задание интересное. Я еще не сражался против хорошо вооруженных бойцов спецназа в полную силу. Что я могу сделать такого интересного? Мне нужно только обезвредить бойцов. Главное не убивать. Значит, план боя нужно составлять исходя из этого факта. Вот только неизвестно, где будет происходить захват меня. Сам лейтенант не знает подробностей второго задания. Тактика довольно проста. Разведать местность вокруг и расставить магические ловушки. Это первостепенная задача. Далее понять, как именно мне обезвреживать бойцов. Нельзя применять мощные боевые заклинания. Даже силовые лезвия могут с легкостью разрубить тело напополам. Этого нельзя допустить. Но и поддаваться я не собираюсь. Значит, будем применять магию, которая будет только обезвреживать. Я хочу узнать подробности второго задания. Где именно будет происходить оно? Я нашел зацепку. Лейтенант не знает, но вот командование передало ему один запечатанный конверт. Мне неизвестно об этом. Ты узнаешь об этом непосредственно перед заданием. Я снова оплошал. Что если я сказал бы напрямую про запечатанный конверт? Лейтенант и командование уже подозревают меня в использовании ментальной магии. Именно поэтому они сделали такую провокацию. Буду ждать своего выхода. Вертолет завис над источником хаоса. Приличные учения затеяло командование. Два отряда спецназа. В каждом отряде по 50 подготовленных бойцов. Бойцы ждут приказа от командования для начала военных учений. Сигнал подан, и бойцы выдвинулись к источнику хаоса. Цель учений была выбрана идеально. Источник хаоса мощный, но из-за природных условий существа хаоса не могут уйти далеко от него. Или это было сделано специально? Такого рельефа природа точно не могла создать сама. Лесной массив. Но на западе существует природная преграда в виде обрыва, а на востоке река. На севере как раз и существует эта искусственная преграда в виде двухметровой траншеи. И этого хватило. Нечисть не пыталась перебраться через преграды. Бойцы пересекли искусственную преграду. Учения направлены на сплоченность между бойцами. Можно рассчитывать только на себя и своих товарищей. Не будет артиллерийской поддержки. Учения рассчитаны на сплоченность большого количества людей одной целью, а именно устранение источника хаоса. Бойцы с боем прорывались к нему. Простые слаженные действия, но если допустить ошибку, то умрешь ты сам или твой товарищ. Я не смогу им помочь в критический момент, могу только вытащить раненого с места проведения совместных учений. Что еще я могу сделать? А больше ничего. Помогать напрямую я не могу. Вот и приходится летать над полем боя с помощью пространственного глаза. Нечисть меня не видит и вреда нанести не сможет. Но вот магия хаоса, она может навредить моей душе в такой форме. Я уверен в своих силах, но нельзя расслабляться, особенно рядом с источником хаоса. Прошло 10 минут с начала совместных учений, а у меня уже такое ощущение, что магических сил нет. Пора возвращаться в свое тело. Они хорошо справляются. Есть все шансы выполнить задачу без потерь. Лейтенант смотрел за бойцами по-своему. К пятерым бойцам были закреплены камеры, которые передавали видеоизображение в прямом эфире. Как думаешь, за сколько они справятся со своей задачей? Лейтенант не сомневается в победе спецназа над нечистью. 20 минут на зачистку и 10 на уничтожение источника хаоса. Потерь не предвидится, но вот раненые будут точно. Может, мое время окажется ошибочным. Я не знаю, на что способны эти бойцы. Два отряда спецназа, которые не обладают магией и просто используют магические артефакты. Китайскому спецназу дали 50 военных магических наборов. Большая часть нечисти уничтожена. Источник хаоса сильно истощен. Шанс появления продвинутого существа хаоса минимален. Я должен готовиться к худшему. Надеюсь на это. С каждым днем становится все сложнее противостоять существам хаоса. Мы пристально наблюдаем за оставшимися источниками хаоса. На территории России осталось всего 20 источников хаоса. 7 источников порядка. По данным ученых, в течение 3 дней предполагается появление 3 новых существ порядка. Дела действительно идут в гору. Мирным людям больше ничего не угрожает. Настали мирные времена для России. Правда, теперь нужно разбираться с внешними проблемами. Налаживать новые дружественные отношения. Бойцы приблизились к источнику. 5 развернули артефакт концентрированной магической энергии. Остальные приступили к зачистке оставшейся нечисти. Что будет дальше? Со мной и магами на военной базе отряда? Мне нужны ответы. Это будет обсуждено на собрании. Все подробности будут через 2 дня. Твое присутствие обязательно. И все, слишком мало информации. Это будет простое военное собрание или просто скажут, что я буду делать дальше. В любом случае я должен буду готов к любому решению командования. Если оно решит меня использовать как простого создателя артефактов, то у меня не остается просто выбора, как уйти. Но перед этим инициирую свою смерть. Они уже заканчивают. Задача слишком простая для такого количества бойцов. Чему они научатся? Это лишь прелюдия. Во второй части совместных учений ты должен показать себя, дать бойцам хороший урок. Можешь обезвреживать с помощью магии, но не ранить. А вот теперь все понятно. Лейтенант решил раскрыть часть плана. Значит, я должен показать им, на что способны маги, не в полную силу, но так, чтобы доказать их некомпетентность в поимке сильных магов. Как мне это сделать, если я не знаю саму местность? Бойцы практически закончили первую часть совместных учений. Результат странный. Бойцы получили опыт, но только против большой толпы безмозглых противников. Как зомби. Только существа хаоса куда сильнее зомби. Они усилены магией хаоса. Наш вертолет начал отдаляться от места первого задания. Пилот знал координаты местности, но вот сама местность ему была неизвестна. Значит, я должен сам подготовиться перед захватом. У меня будет всего час. За это время я должен подготовить все возможные обезвреживающие заклинания. Думаю, в этом случае поможет магия тени. Командование определенно не сделает захват на открытой местности. У бойцов есть артефакты, которые помогают видеть через магию тени. Значит, надо использовать ее так, чтобы бойцы могли видеть лишь малую часть пространства. Тогда у меня будет возможность увеличить область самого заклинания. Далее магия молнии и электричества. Стихийные заклинания использовать нельзя. Магия иллюзий тоже может помочь. Я могу создать свою иллюзию и этим отвлекать большие группы бойцов спецназа. Значит, основной план составлен. Я уже вижу место проведения второй части совместных учений. Большой заброшенный завод. Чувствую магию хаоса. На заводе раньше располагался источник хаоса. Его уничтожили, но завод остался заброшенным. Для начала определюсь, где именно буду прятаться. Мелкие строения подойдут. Их полно и не факт, что бойцы будут их все проверять. В крайнем случае спрячусь с помощью заклинания невидимости. Их артефакты не увидят меня, но скрываться я не намерен. Я могу пойти, у меня нет желания ждать, когда вертолет спустится на землю. Можешь. Лейтенант не сомневался в моих силах. Разрешение получено, а это значит, я могу просто выпрыгнуть. Лейтенант смотрел за моим падением без всякого удивления. 3 секунды падения, и я уже бегу, осматриваю заброшенный завод. Много разрушений. Нечисть хорошо постаралась. Для начала расставлю магические ловушки. Со средней магией молнии на каждый замеченный проход. Пусть помучаются в обезвреживании ловушек. Я оставлю им такой шанс. Я знаю возможности всех артефактов в военном наборе. И бойцам придется постараться, чтобы не потратить лишние заряды в магических артефактах. Они это не сразу поймут, но когда увидят полную картину, то точно будут думать лучше. Далее магические ловушки с электричеством. Хватит слабого заряда, чтобы обезвредить на время одного подготовленного бойца. Простой удар электричеством, как от розетки. Раскидаю несколько магических артефактов по всему заводу. Все для того, чтобы поддерживать свои иллюзии. Их будет несколько. Пусть думают, что сражаются против нескольких магов. Иллюзии будут применять стихийные заклинания. Все для отвлечения внимания. Пока бойцы разбираются с моими иллюзиями, я буду обезвреживать их поодиночке. Укрытие найдено. Я не знаю, с какой стороны начнется штурм. Что если их пошлют со всех сторон? Проблема не только в незнании плана действий. По всему заводу расположили магические датчики. Они средние, но даже так не стоит терять бдительность. Как мне поступить? Весь мой план нужно прорабатывать заново. Магия невидимости лишь раскроет меня. Слишком много обстоятельств. Артефакты хорошо были скрыты магией хаоса. О чем вообще думало командование? Нельзя оставлять магические артефакты без присмотра в области с большой концентрацией магии хаоса. За это время они исказились. Работают, но исказились. Нужно найти один такой магический артефакт и хорошенько осмотреть. Все зарыты на глубину 3 метров. Просто так скрытно их не достать. Именно так думает командование. Они пытаются понять меня. Пытаются постоянно следить. Вот только это не всегда получается. В путешествиях существует людской фактор. Они видят меня, и это хорошо. А на заданиях пытаются, но вместе с этим одновременно надеются на мою компетентность. Они идут. Вся сотня. Мне нужно быстрее добыть исказившийся магический артефакт. Он прямо подо мной замуровали в стене. Для начала изолируем от основной сети, которая еще действует. Далее достаю сам артефакт. Все подтвердилось. Артефакт сильно искажен. Разобраться нужно сейчас, пока еще есть время. Бойцы только начали обезвреживать ловушки. Троим не повезло. Они первые не заметили ловушки и теперь лежат обездвиженные. Сколько они еще будут пытаться обезвредить мои ловушки? Большая часть из них ведет в тупик. Бойцы явно не знают план завода. Пытаются найти меня, но пока у них это не получается. Теперь пришло время моих иллюзий. Бойцы разделились на 4 группы по 25 человек, значит, пока применим 4 иллюзии. Каждая будет применять свой вид стихийной магии. Каждая группа была готова к моему появлению. Магический барьер бойцов без проблем блокирует мои заклинания. Стоит ли мне увеличивать мощность заклинаний? Лучше не стоит. Я так быстрее исчерпаю запасы в магических накопителях. Затягивание боя в моих интересах. Я должен показать бойцам все возможности магов. Стрельба по иллюзиям так себе затея, особенно когда они защищены магическим барьером. Быстро они решили сменить тактику. Перестали стрелять из малокалиберного оружия и перешли на более крупнокалиберное. 2 иллюзии уничтожены. Потребовалось всего 10 минут. Слишком медленно. Я рассчитывал на совершенно другой результат. Раз уж они с первого раза не поняли, то поймут со второго. Пошлю на них еще 5 иллюзий. И пока они разбираются с ними, я в это время займусь искаженным магическим артефактом. Основные заклинания в нем остались, но что-то есть новое и непонятное. Магия хаоса исказила отдельные участки артефакта. И проблема в том, что искажен сам центр. В любой момент артефакт может выйти из-под контроля. И как мне поступить? По всей территории завода расположили 43 магических артефакта. Устранить все сразу не получится. Да и командование не одобрит. Сразу объявит об окончании совместных учений. Значит, нужно действовать по-другому. Нужно увидеть, что может произойти с искаженным артефактом. Создам вокруг артефакта магический барьер. Теперь заставлю артефакт сработать на полную мощность. Взрыв. Слишком мощный. Артефакт не обладает такими объемами магической энергии. Значит, здесь замешана магия хаоса. Она впиталась в каждый артефакт на заводе. Нельзя допустить взрыва всех артефактов одновременно. Самый эффективный способ в истощении всех артефактов на территории завода. Все другие способы лишь могут помешать совместным учениям. Я не смогу расставить магические барьеры на все артефакты, как и достать их за короткое время. Бойцы не дремлют. Они пытаются уничтожить мои иллюзии, но в этот раз все по-другому. Иллюзии специально приманивают бойцов в узкие пространства с ловушками. Они пытаются как можно ближе подобраться к иллюзиям. Вот только пока это плохо получается. 15 бойцов уже лежат обездвиженные. Нужно еще чем-то занять бойцов. Пришло время магии тени. Все магические накопители в помещениях одновременно начали подпитывать заранее подготовленные заклинания. Половина бойцов сразу оказались в кромешной темноте. Для опытного мага это не проблема, но бойцы могут использовать только артефакты. А артефакты недостаточно сильны и могут исчерпать свои запасы магической энергии. Пусть теперь попробуют обезвредить мои магические ловушки в кромешной темноте. 5 бойцов сразу допустили ошибку и попались на магические ловушки. А электричество – интересная магия. Частично контролируемая магия молний. Возможно, я смогу использовать электричество и в другой ситуации. К примеру, управлять не своим созданным электричеством, а вообще всем рядом со мной. Это будет интересный опыт. Сейчас я просто могу направлять свою собственную магию электричества в нужное направление. Но я должен развиваться, стать сильнее и умнее других магов. Адаптировались. Бойцы поняли, как лучше всего действовать. Активировали все свои артефакты, чтобы закончить все по-быстрому. У них всего 15 минут. После все артефакты исчерпают свои запасы. У бойцов не будет шанса защититься от взрыва и тем более захватить меня. Я должен беспокоиться о совершенно другом, о взрыве всего завода. Я чувствую, что осталось совсем немного. Когда магические датчики сами заработают на полную мощность, колдун докладывает: начинаю истощение всех магических датчиков на территории завода. Существует угроза взрыва. Осталось дождаться ответа. Принято. И все. Без вопросов и пререканий. Ну ладно, вы сами разрешили мне это сделать. Именно этого момента я ждал. Когда я смогу снова опробовать артефакт учителя? Я хочу узнать, до какого предела его можно зарядить. Артефакт учителя заработал. Он начал впитывать всю магическую энергию вокруг меня. И с каждой секундой область увеличивается. По моим расчетам, артефакт учителя должен впитать всю магию на территории завода. Но почему артефакт учителя такой сильный? Он продолжает впитывать в себя всю магическую энергию. Все мои магические ловушки развеивались. 10 бойцов уже истощили все свои запасы. Даже магия тени не может сопротивляться этому поглощению. И я в этом эпицентре. Бойцы не понимали, что происходит. В одно мгновение буквально все потеряло магическую силу. Это определенно не высший артефакт. Это предельный уровень. Учитель не мог создать такой артефакт с нуля. Это реликвия древних магов. Древняя, как сам мировой магический барьер. Значит, я уже сильнее других высших магов. Но мне нельзя надеяться только на артефакт учителя. Только сейчас я решил применить артефакт учителя. Только в критическом случае. Все практически закончено. Но меня волнует другое. Что если взрыв произойдет? Колдун докладывает: объявить общую эвакуацию с территории завода. Существует большая угроза взрыва. Нет времени им объяснять мои предостережения. Бойцы не смогут выдержать взрывную волну без магического барьера. Приказ был отдан. Бойцы в спешке покидают территорию завода. Но все не успеют вовремя покинуть территорию. Значит, нужно собрать их вместе. Есть одна маленькая проблема. Я не могу передвигаться. Колдун на связи. Всем бойцам в основном здании спуститься в подвал. Ищите самое большое помещение. Я могу вас защитить. Надеюсь, меня услышат по рации. Магическая связь здесь невозможна. Я не вижу, сколько бойцов успели покинуть завод. Но рядом со мной уже 2 бойца российского спецназа. Как вообще совместные учения превратились в операцию по спасению своих жизней? Надо было сразу сказать свое местоположение. Тогда шансы на выживание увеличились бы. Прошла целая минута. В подвал спустились 10 бойцов. Я чувствую, как магия хаоса выходит из-под контроля. Осталось совсем немного времени. Активирую магический барьер. Артефакт учителя достаточно впитал магической энергии. Теперь время ее потратить. Командование заложило огромную бомбу для себя. Только для того, чтобы проследить за мной. Произошел взрыв. Взрывная волна оказалась не такой сильной. Артефакт учителя смог впитать в себя большую часть магической энергии из артефактов. По моим ощущениям, выжить можно было и на улице. Главное не прятаться в здании. А что я мог сделать? Оставить эту бомбу до лучших времен? Можно было. Просто не было другого варианта. Я просто чувствовал, что взрыв произойдет через некоторое время, когда командование решит активировать все магические датчики на полную мощность. Колдун докладывает: произошел взрыв, нужна эвакуация. Артефакт учителя выдержал. Вот только теперь новая проблема образовалась. Все здание рухнуло и выбраться быстро не получится. Если сниму магический барьер, то нас точно завалит. Остается только ждать помощи. Глава 24. Не ожидал я такого собрания. Я сижу на собрании с самим президентом. У меня были догадки, но такие. Видимо, сегодня будут вынесены самые важные вопросы на повестке дня. Перед собранием у меня не получилось познакомиться со всеми приглашенными. Да и зачем это мне? Все они и так известные политики и военные офицеры. Мне даже дали прямой приказ не лезть в их головы. Для этого установили 3 магических датчика продвинутого уровня. Для защиты от других магов сойдет. Но вот от меня пока не изобрели такой защиты. Если захочу, то у меня получится скрытно прочитать мысли даже с учетом этого факта. Но лучше делать этого не стоит. Просто из принципа. Я не хочу лезть в настоящую политику. Да меня насильно впихнули в малую политику, но это не значит, что мне интересно продвигаться дальше. Мне нужен ответ. Что будет со мной? Один день потребовался для нашего спасения из плена, и 2 дня на перелет в Москву. Собрание происходит прямо в Кремле. Для меня есть сразу несколько интересных вопросов. Первый касается моего дальнейшего назначения. У меня много вариантов, куда могут меня назначить, и некоторые из них мне не нравятся. Первый вопрос на собрании меня не интересовал. Началось обсуждение общих экономических проблем. Мне, конечно, приходится слушать. Нельзя подавать вид, что само собрание мне не интересно. Если меня пригласили, то должна быть причина. Люди по очереди вставали и зачитывали свои доклады, цифры, проценты, возможные результаты. Я не готов все это запоминать, но президент все это выслушивает и самое главное грамотно отвечает. А вот и первая интересная информация. Мужчина докладывал о возможности повысить производственные мощности создания магических артефактов. Были высказаны лишь простые данные без подробностей самого производства. Один из вариантов предполагал увеличение производственных мощностей на 30% за 4 дня. И я понимаю, откуда эти данные. Для такого большого увеличения производственных мощностей в создании артефактов потребуется сделать одно, но самое главное действие, а именно приостановить все создание артефактов на заказ и начать создание магических манипуляторов. Но тогда велик риск задержек самих поставок в другие страны, и возможно президент это понимает. Просто часть данных не была раскрыта по определенной причине, чтобы решение президента не смогли оспорить. Потребовалось 10 минут для вынесения предварительного решения, увеличить производственные мощности на 30% за 4 дня. Но почему даже не попытались заставить меня создавать магические манипуляторы? Если бы меня выбрали, то можно было закончить всего за 2 дня, а в перспективе увеличить производственные мощности на 50% с помощью нового ядра. Мне нужно примерно 7 дней для создания среднего количества магических манипуляторов, чтобы новое ядро начало работать. Только я вообще не вижу себя артефактором. Могу создавать артефакты для эксперимента, но никак не готов каждый день создавать артефакты. Следующий вопрос очень непростой, а именно результаты совместных учений. Много вопросов, на которые нужно ответить. Вначале были простые сухие факты о результатах всех учений в целом. Потери и полученный опыт. Под завалами оказалось 5 бойцов, еще 15 отделались несмертельными ранениями. Бойцы сработали достаточно оперативно. Потерь могло быть куда больше, если бы захват меня продолжился. Чем меньше смертей, тем меньше вопросов. Хотя вопросы все равно будут. Не ко мне, к организаторам учений, которые решили установить столько магических датчиков среднего уровня. Столько ресурсов загублено. Так еще и завод не подлежит больше восстановлению. Главное, меня не обвиняют. Наоборот, высказали простые факты моих действий. Как я эффективно обезвреживал бойцов спецназа и после заметил проблему. Вот только не было фактов об искаженных артефактах. Возможно, эта информация является слишком секретной для некоторых. Я высказал все свои предположения и возможные варианты событий лейтенанту, а он передал все эти данные уже выше. Выходов из этой ситуации много. Информация о совместных учениях не распространялась на общую публику. Значит, не нужно публично извиняться. Результаты получены и остается только сделать выводы. А выводы неутешительные. Сразу предложили увеличить выделяемый бюджет на производство артефактов. Проблему это может решить, только ситуация произошла совершенно по другой причине. Простой человеческий фактор. Нельзя увольнять людей. Они виноваты лишь в том, что не знали об истинной природе магии хаоса. Видимо, к этому источнику хаоса не применялись неконтролируемые концентрированные магические заряды. Иначе от магии хаоса ничего бы не осталось. Что мы в итоге имеем? Ситуация, которая могла бы обернуться многочисленными жертвами на совместных учениях. Прецедентная ситуация — проверить остальные места с уничтоженными источниками хаоса. Нужно проверить буквально все. Возможно, это будет единичной ситуацией. Именно для меня подготовили все это. На других объектах нет столько артефактов. А организовывать склад артефактов рядом с уничтоженным источником хаоса просто нецелесообразно. Столько ресурсов и готовых артефактов потеряно. А сколько может быть еще потеряно? Здесь молчать я не могу. Пришлось высказать кратко о возможных дальнейших действиях. Источники хаоса представляют опасность даже в уничтоженном виде. Мое мнение услышали и, видимо, правильно поняли. Всего за 10 минут составили план мероприятий по созданию карантинных зон в местах с уничтоженными источниками хаоса. Срок снятия карантинной зоны при этом не был указан. В общем, как при взрыве реактора на атомной электростанции, когда изолируют территорию на сотню лет. Вот только проблема с источниками хаоса существует по всему миру. И следующий вопрос на собрании был связан с оставшимися источниками хаоса. В России контроль более стабильный, и получается вовремя изолировать или уничтожить источник хаоса. Конечно, нельзя быть полностью уверенным, что получится успеть вовремя, чтобы избежать ненужных жертв. Именно для этого озвучили актуальный вопрос о возможности военной помощи другим странам. Современное оружие может эффективно уничтожать существ хаоса, но эффективность не только в количестве убитых существ хаоса. Без магии невозможно уничтожить сам источник хаоса, что делает современное оружие менее эффективным. Решение этой проблемы есть. Поставки артефактов в другие страны. Вот только это лишь частично решает проблему. Нужно еще более эффективное решение, а именно непосредственное участие подготовленных бойцов. Высылать целый отряд спецназа в другую страну нецелесообразно сейчас. Отряд лешие точно не пошлют. Правительство точно не захочет потерять свой главный козырь. Но существует еще один козырь. Меня можно использовать по-разному. Для массового создания артефактов. Этот вариант уже отпал. Я буду создавать артефакты в свободное время, но основного занятия пока нет. И вот тут один из офицеров предложил самый маловероятный вариант, а именно послать меня в командировку в Китай. Предложение интересное, но вот выставить его на собрании очень глупо. Это можно было сделать совершенно по-другому. Предложить отправить в Китай специально подготовленную группу бойцов, и после принятия предложения просто известить меня о моей командировке. Зачем политикам знать такие подробности? И действительно, предложение появилось, так и затерялось в других предложениях. А мне это предложение понравилось, что если меня действительно отправят в другую страну, я смогу увидеть новые горизонты, и за мной не будут пытаться так тщательно следить. Вот только отпустят ли меня одного, или отправит вместе со мной несколько офицеров и один отряд спецназа. Пока ситуация складывается именно так. Большая часть людей на собрании согласны на отправку военной помощи в Китай. Вопрос был в определении численности военной контингента. Я просто не сдержался. Решил прочесть мысли одного из офицеров. И результат лишь подтвердил одну мою теорию. Все уже частично решено. Отряд подготовленных бойцов, несколько офицеров и я. Именно столько хотят отправить людей в Китай. С бойцами и офицерами еще будут определяться, но вот мое назначение отменить невозможно. Я бы все равно согласился на это предложение. Надоело мне сидеть на одном месте. Вопрос был и в отправке военной помощи в другие страны помимо Китая. Есть много соседних стран, которые просят помощи у России. Помощь всем невозможна. Значит, нужно решать по мере появления проблем. К таким проблемам относится появление сильных существ хаоса. Они точно есть в других странах. Возможно, некоторых смогли уничтожить. Я просто уверен, что их достаточно много в других странах. Существа хаоса и порядка сражаются между собой. Хаосом движет лишь жажда убийства. Убить все живое, кто не имеет магию хаоса. Существа порядка пытаются не вредить местной флоре и фауне, но вот людей. Некоторые существа порядка могут убить человека, если он как-то помешает им. За 20 минут получилось решить приблизительный военный контингент в другие страны. Точного количества не было. 10 стран. В каждую страну будет выслано свое количество. Зря я сомневался в решении политиков. Россия может помочь многим странам. Надо просто правильно выбирать их. Но дело не только в защите своих границ, но и в новом порядке. Нельзя строить новый мировой порядок в одиночку. Да, страны еще остались, но условия существования совершенно другие. И следующий вопрос мог решить эту проблему. Создание новых учебных заведений для обучения магии. Маги могут заменить подготовленных бойцов в вооруженных силах России. Современное оружие не исключается, но маг всегда будет сильнее бойца, который может только использовать артефакты. Когда маг создает сам свои заклинания, пока обычные бойцы сидят в относительной безопасности, в своей современной военной технике, маги станут новой пехотой, которая может сражаться эффективно на передовой. Правда, посылать магов нецелесообразно, если они недостаточно сильны. Средние маги не выдержат продолжительного боя. У каждого типа магии свои слабости. Какие-то вообще не могут нанести прямой физический урон. Организовывать учебные заведения для обучения магов нужно. Проблема в учителях и самих учениках. Обучать стоит подростков, и первая группа магов определенно будет на слуху у всего мира. Они будут слишком выделяться. Лучше всего их не выпускать в обычную жизнь. Сделать из них таких же хорошо подготовленных бойцов. Точно. Организовать учебные заведения для магов, которые после обучения вступят в специальный отряд боевых магов. Именно так думают политики. Магов нельзя пока отпускать в мирную жизнь. Они только со временем потеряют свои магические способности с нынешними законами в России. Далее учителя. Раз меня отправляют в командировку на неизвестный срок, то учителей надо набирать либо из отряда лешие или магов на военной базе. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. Если назначить учителями бойцов из отряда лешие, то это может существенно снизить эффективность всего отряда. Они еще сами недостаточно готовы. Маг начинающего уровня может научить только простым азам. В принципе, и этого хватит для начала. Обучение мага такое же долгое, как простое обучение в школе. А без опытного мага так вообще ситуация безнадежная. Одно дело просто верить в магию, а другое контролировать свои мысли. Мышление мага отличается от современного человека. Он точно знает, что такое магия, а не просто желает, как обычный человек. Есть и другие особенности магов. Перечисление займет долгое время. Можно назначить учителей из магов другого мира, которые прошли основной период социализации. Это решит проблему с учителями, но можно ли им полностью доверить обучение подростков? Не лучше ли подержать их несколько месяцев под наблюдением? Вариант хороший. Но тогда вопрос с обучением юных магов просто так не решить. У меня совершенно нет никакого интереса обучать подростков магии. Всего два варианта. Подключать бойцов из отряда лешие или магов из другого мира. Именно такие варианты остались актуальными на собрании. И этот спор вышел на 40 минут. Каждый предлагал свои варианты решения проблемы. И вместе с этим говорили о плюсах и минусах такого выбора. Но большая часть склонялась к назначению учителями бойцов отряда лешие. Не хотят пока доверять магам из другого мира. Им хватает и меня одного, которого нельзя держать под полным контролем. В любом случае нужно решать эту проблему. Но есть время до постройки самого учебного заведения. Проводить в военной части можно, но лучше всего выделить отдельное строение. И я даже не хочу думать на этот счет. Глава 25. Как же хорошо вернуться на военную базу отряда. 2 дня прошли в одном темпе. Создавал магические манипуляторы и разбирался с мелкими проблемами. Одна такая проблема заключалась в изучении возможностей появления нового вторжения магов из другого мира. Для решения этого вопроса потребовалось поговорить с магами из второго вторжения. Простые маги, которым решили устроить испытание интересным способом. Само испытание было обманкой. По идее, их должны были отправить на потенциальную войну с другой империей. В итоге вышло по-другому. Их переместили в другой мир под предлогом испытания. Многие маги уже поняли ошибки и захотели сотрудничать с правительством России. Именно от них получилось узнать интересную информацию. Они готовы сотрудничать, но в рабство попасть не хотят. С другой стороны, велик шанс появления нового вторжения примерно через 6 месяцев. За это время нужно подготовиться к встрече с сильным противником. Во втором вторжении участвовали маги среднего и продвинутого уровня. Магов высшего уровня не пропустили. По крайней мере, один высший маг был, по словам другого мага. Значит, нужно планировать план, опираясь на эти факты, что появятся маги высшего уровня. Они могут стать весомой силой в сражениях между магами и современным оружием. Что можно противопоставить магам высшего уровня? Крупнокалиберные ракеты и ядерное оружие. Это то, что первое приходит в голову. Оно убьет точно, но вот последствия. Есть даже вариант промахнуться. Маг с пространственной магией легко может телепортироваться на средние дистанции. Значит, у нас есть большая вероятность просто быть не готовыми к новому вторжению. Хотя, за 5 месяцев может многое произойти. К примеру, появятся более сильные существа порядка и хаоса. Какими могут быть существа высшего уровня? Может, это будут боги? Нет, нельзя сравнивать богов из мифологии с высшими магами. Боги куда сильнее. Может, это будут полубоги? Больше похоже на правду. Ребенок, зачатый человеческой женщиной и богом. Вариантов, где рождает богиня от смертного, куда меньше, но их тоже исключать нельзя. Ученым получилось узнать, что сила богатырей сравнима с продвинутым уровнем. Только для начала нужно раскрыть эту силу. Первый потомок богатыря только начал свое развитие. Ученые были правы. Появилось три существа порядка. Баба-яга, потомок богатыря, и русалка. С русалкой все понятно. Ее отправят сначала к ученым, а потом в другое место. Мне нет никакого дела до полуразумных существ. С потомком богатыря разберутся без меня. Примут без всяких проблем на военной базе. После отправит в военную часть. Не факт, что на военную базу отряды лешие. Здесь и так уже полно разнообразных существ. А вот Баба-Яга — отдельная тема. Она не пыталась нападать на военных рядом с собой. Говорила, но ее не понимали полностью. Несколько часов ждали человека, знающего древнерусский язык. После последовали переговоры. Баба-Яга была уже изначально не способна использовать магическую энергию. В самом начале использовали мощный собиратель магической энергии, а после надели антимагические наручники. По-другому Баба-Яга не пошла бы на переговоры. Сейчас сидит в отдельном помещении в научной лаборатории вместе с лингвистом. Думаю, он уже узнал всю необходимую информацию. Мне остается лишь проверить это. В научной лаборатории мало что меняется. Ученые над чем-то работают. Эксперименты требуют большого количества времени. Что получилось узнать? Я прервал разговор лингвиста с Бабой-Ягой в самый подходящий момент, когда шел разговор о сотрудничестве. И у лингвиста, похоже, не получалось сделать это. Пока все подтверждается. Баба-Яга обладает магией, умеет варить зелья. Ученые проанализировали ее тип магии, и он под тип магии тени. Все основные данные указаны в этом отчете. Лингвист передал мне папку. Весь текст был написан от руки. Спасибо. Женщина, вы меня понимаете? У меня просто не получается назвать Бабу-Ягу по-другому. Она взрослая женщина, но старой не выглядит. За женщину спасибо, добрый молодец. Чувствую в тебе силу. И про какую силу она говорит? Раз она мастерица проклятий, то, думаю, чувствует во мне мага. Я обладаю особенной силой. Но, думаю, сейчас больше интересен вопрос о вашем пребывании на Земле. Готовы ли сотрудничать с нами? Раз командование так и не смогло решить эту мелкую проблему без меня, то значит, я могу решить в своем стиле. Я не доверяю людям. Вы не изменились за столько веков. Также желаете использовать нас в своих целях. Что вы сделали с Водяным? Я чую его. Даже в таком состоянии она может так хорошо чувствовать. Я проведу вас к нему. Лучше один раз увидеть, чем много раз объяснять. Я не смогу переубедить Бабу-Ягу один без применения силы или магии. Баба-Яга сомневается в действиях людей. Не желает видеть предательство. У меня просто нет выбора. Как же она играет? Простой тон, но за этим тоном скрыты свои мотивы. Ее магия не полностью запечатана, и все из-за специфических особенностей. Она может выбраться из антимагических наручников, но тогда у нее не останется сил на реальный побег. Именно поэтому она не пытается освободиться, ждет нужного момента, который не настанет. Возможно, встреча с Водяным решит проблему с переговорами. Водяной сможет объяснить всю ситуацию в целом.